старец был прав. Мария вздохнула и опустила взор. «Прости, отче, сомнение мое!» «Запомните оба!» — с мягкой настойчивостью повторил пресвитер, озирая супругов. «Знаменья, данные накануне рождения отрока сего, свидетельствуют о том, что рожденный от вас есть сын радости, а не печали. И три возгласа его славили трипостасное божество, иже есть Отец, Сын и Дух Святый в едином лице, славили Святую Троицу». Когда-то почти то же самое толковал им знакомый батюшка, но поучения его почему-то не ложились на сердце так, как поучения нынешнего старца. И все же оставалось, не проходила некая талика недоверия к его словам. Родители притихли, нерешительно поглядывая на гостя, а тот пригорбился, по времени кивая головой, словно о чем-то думал и разговаривал сам с собою. Потом поднял взор и поглядел твердо. «Радуйтесь таковому детищу, а не страшитесь. Бог избрал вашего сына прежде рождения его, и вот вам знаменье. Уйду, станет он разуметь грамоту и книги святые честь, добре и разумно». Кирилл с Марией переглянулись, не в силах поверить, но не смея и выразить сомнений своих. «Будет ли конец всему?» — воскликнул, решась почти с отчаянием Кирилл. «Или что и вперед еще совершит странное с отроком сим?» Старец вздохнул, делая движение подняться и протягивая руку за дорожным посохом своим. Во взоре его уже возникло то отстраненное далекое выражение, как будто сквозь стены хоромины повиделись ему незнакомые дальние дали, которое проявляет себя в лице странника после краткого отдыха при дороге перед первым, самым тяжелым шагом в безвестность грядущего пути. Восстав и оправив платье, он приодержался на миг, торжественно возгласив: «Сыне мой, и ты, дочерь моя, запомните. Первое, отрок сей часа этого будет знать грамоту. Второе, будет он велик пред Богом. И третье, сын ваш станет обителью Святые Троицы». Последнего ни Кирилл, ни Мария не поняли толком, но оба почуяли враз, что вопрошать более неведомого гостя не можно, и только враз поклонились осеняющей руке странника. Гость мерным шагом покинул покой. Была минута замешательства, токма минута, после коей оба родителя согласно выбежали вон, вслед старцу догнать, проводить, еще раз просить перед дорогою. Но старец уже успел уйти со двора, а выглянув за ворота, они увидели лишь сияющий день, кур, нетревожимо рывшихся в пыли, небо с одиноким белым облачком, невесомо тающим в аэре. Но уже нигде не узрели прохожего пресвитера. То ли он завернул за угол дома, то ли перешел через дорогу в кусты, то ли вовсе повернул в иную сторону. Да и был ли он? Не ангел ли Божий в образе старца быть послан в дом боярина Кирилла, дабы наставить и укрепить будущего великого подвижника Святой Руси? Исшед с небес, исполнив назначение свое, исчез невестимо, растаял в небесной лазури. Был, приходил и молился под дубом, и пожалел, и научил мальчика, ибо мудрым опытом жизни своей враз уразумел, какую беду терпит отрок Варфоломей и как ему надобно помочь в его горе. Был наставник, был прохожий человек, коему мы и теперь поклонимся земно. Пусть с миром и нерушимо почиют кости его где-то в родимой нашей земле. Был наставник, и высшим промыслом означено, чтобы он был всегда. Приходит час, когда и родители не имеют власти над дитятью, и нужен, надобен наставник добрый, чья воля и пример означат начало пути, укажут стезю многотрудную, по которой каждому должно пройти, не сбиваясь и не плутая, дабы достигнуть завещенного ему от рождения судьбой. Помыслим же о наставниках своих. Добрых наставниках, злые не в счет, ибо посланы они не от света, а от тьмы. Все ли заветы их исполнены нами? Все ли, что могли, и значит, должны мы были совершить по заветам их, нами совершено и достигнуто. С горем признаемся себе мы многие, что ленились или робели идти неуклонно указанным ими путем. Помню и я, как сидел юношей в каменной сырой палате пред стариком глухим и убогим, который был подлинно велик в науке своей, и перед ним в ящиках лежало все его добро, единственное в мире собрание манускриптов редчайших. И слушал его, дивясь и ужасаясь многотрудному пути ученого, и знал, подлинно знал, что и мой это путь. А в отверстие окна входил теплый ветер, и радостные крики неслись от реки, и чудо дня, мгновенная радость минуты, лукавый взгляд где-то там на солнечном берегу отвращали меня от предназначенной судьбою стези.